Глава 43. Мы поднимались медленнее, так как нас задерживали более крутой уходящий вверх склон, новые толпы альпинистов и усталость. Беспокоясь о времени и расходе кислорода, я снова и снова проверял высотомер в часах. Скорость нашего подъема снизилась до 90 метров в час. Еще 30 метров вверх, и мы увидели третье тело. Истрепанная ветрами одежда и то, что останки были частично погребены под камнями, означало, что мертвец лежит тут уже много лет. Теперь уже ничего нельзя сделать. Не зная, что сказать, я пробормотал «Ом мани падме хум». Дальше мы наткнулись на группы из 8 или 10 альпинистов, стоявших вместе. Большинство возилось с кислородными баллонами, некоторые стояли на коленях и пили воду. Балкон. Я добрался до карниза размером с кухню не слишком бодро, скорее устало притащился. Радуясь остановке и желая проверить, как стопа, я сел на краю площадки в снегу и снял рюкзак. Последние полчаса я так и этак анализировал возможные причины, из-за которых могла не работать стелька в левом ботинке. Разряженный аккумулятор, переключатель в положении выкл, поломка нагревательного провода, отсоединившийся шнур. Дело точно было не в первых двух причинах, так как оба индикатора на аккумуляторе светились ярко-красным. Известно, что провода нагревательных элементов иногда заламываются. Если проблема именно в этом, сейчас ее не исправишь. Стопа и все восхождение оказываются в серьезной опасности. Чтобы разобраться, в чем дело, мне придется подвергнуть ногу еще большему риску. Из-за толстого слоя теплоизоляции мой пуховый костюм был плотнее в районе поясницы, так что нагибаться было сложно. Я вывернул голень под немыслимым углом и, задыхаясь от усилий, принялся возиться с ботинком в кошке. Надо было следить, чтобы острые шипы не повредили мне руку или не порвали пуховик. Я немного передохнул, возобновил свое барахтанье и на высоте 8439 метров снял с левой ноги верхний ботинок. «Что ты делаешь?» — спросил Пикей. «Надо надеть ботинок». «Разбираюсь с замерзшей стопой». Ледяной холод, словно электрошок, иглами ворвался сквозь внутренний ботинок, защищавший от свирепого полуночного холода мою и без того замерзшую стопу. В моем распоряжении было около 30 секунд на решение проблемы. Откинувшись назад, я задрал левую ногу в воздух. Отключенный от удлинителя штекер свисал из задней части моего внутреннего ботинка. Для того, чтобы включить в него конец удлинителя у лодыжки, мне понадобятся обе руки, а это означало, что внешний ботинок придется поставить на снег. Не уронить бы его с балкона. Схватив ботинок обеими руками, я силой поставил его, глубоко загоняя шипы кошек в твердый снег. Затем стащил верхние перчатки и сунул их в пуховик, чтобы не выронить и не выстудить. Словно самый неуклюжий капуша в мире, я схватил манжету левой штанины и рывком подтащил стопу к лицу. В ярком свете налобника я соединил штекер и удлинитель. Затем пересел в более естественную позу, отдышался и только после этого снова надел верхний ботинок и перчатки. Установив переключатель обогрева левой стельки на максимум, я стал ждать. Я рассматривал маршрут под нами. Вдоль примерно 518 метров по вертикали, которые мы оставили позади, светились выстроившиеся в ряд штук 40 налобных фонарей. Казалось, вниз по извилистой горной дороге установлены уличные фонари. Они почти не двигались. Только через несколько минут я заметил, что они чуть сместились. Несмотря на кажущееся медленным продвижение, эти альпинисты сейчас старались на пределе своих сил. Им необходимо было подняться на вершину раньше, чем нехватка кислорода, недостаток времени или слабеющие тела вынудят их повернуть назад. На то, чтобы пройти 2 километра от четвертого лагеря до вершины, у быстрых альпинистов уходит 6 часов, а у медленных – 12. И самому медленному до вершины не добраться. Левая стопа ощутила легкое тепло, словно кожу кто-то потрогал теплым пальцем. Я бешено зашевелил пальцами ног и со всей силы вжал переднюю часть левой стопы в стельку. Стало еще теплее. «Да!» — заорал я из-под маски. «Все хорошо?» — спросил Пикей. Я поднял вверх большой палец и быстро потряс кулаком. «Хорошо, я поменяю тебе баллон». Я кивнул, но поднял Экчин. «Минуту. Чтобы натянуть и застегнуть верхний ботинок, мне нужна минута бесперебойного кислорода». Как только я закончил, Пикей перекрыл клапан и вытащил регулятор из наполовину полной бутылки. Я предпочел не напрягаться, пока не получаю дополнительный кислород, и проглотил 200 мл воды. Тепло уверенно охватывало всю стопу и прогоняло прочь беспокойство. Довольный тем, что у меня хватило смекалки разобраться и решить проблему, я воспринял это как хорошее доказательство нормальной работы мозга. Пикей закончил важную работу с заменой баллона, а я запихнул в рот под маской треть шоколадного батончика. Он махнул рукой и указал вверх. Внезапно я ощутил раздражение из-за чего-то, что пока не мог определить. Я огляделся, проверяя, не забыли ли мы что-либо. А затем моя правая рука коснулась нагрудного кармана. Аккумуляторы. Если я не изменю настройки, обогрев закончится задолго до восхода солнца. Я потыкал пальцем в перчатке в кнопку управления аккумуляторами, переключая с комфортного третьего уровня на умеренный первый. Мы многое успели сделать за 15 минут. И, выходя с балкона около четверти первого ночи, я чувствовал себя уверенно. Мы повернули налево и пересекли пологий участок юго-восточного хребта, где кошки скрипели на плотном снегу, будто я ступал по пенопласту. Темнота пока не позволяла мне фотографировать или снимать видео. Энергии у меня хватало. Мы тащились следом за медлительной группой, так что я активировал свой GoPro и успел записать меньше минуты, когда рука у меня замерзла, и мне пришлось спрятать камеру. Маршрут все круче забирался вверх по мере того, как мы поднимались по снежным склонам вдоль хребта. Я передвигал жумар вверх и делал вдох. Затем ставил ботинок в следующую выбитую в снегу опору и делал еще один сложный вдох. Еще два движения, и еще, и я поднялся примерно на 30 сантиметров по вертикали. Слева дул легкий ветерок. Температура воздуха была около минус 26 по Цельсию. Ледяной ветер сильно обжигал левую щеку и лоб. Я натянул толстый капюшон пуховика, чтобы сохранить тепло. Когда этого оказалось недостаточно, я поднял левую руку и крепко прижал ее к голове, загораживаясь от ветра. Приложил бицепс к потерявшей чувствительность левой щеке, а предплечье к ноющему от холода лбу, чтобы согреть его. Иногда во время ночного восхождения на вершину Эвереста бывает так, что альпинисты получают временное обморожение роговицы. И я подумал, не стоило ли вытащить из-под кипа вещей прозрачные защитные очки, которые я взял с собой для предотвращения такой проблемы. Но останавливаться на таком открытом месте казалось неразумно, и я понадеялся, что скоро нас защитит смена рельефа. Высотомер показывал 8534 метра. Склон становился все круче, подъем делался все тяжелее, и никто не произносил ни слова. В гигантских ботинках и объемном пуховике я едва мог видеть собственные ноги, а поверхность земли казалась далекой. Шум ветра и хруст кошек не достигали моих ушей сквозь шапку и толстый пуховый капюшон. Внутри маски не было ни вкуса, ни запаха. Из всех моих чувств функционировало сейчас лишь зрение. Скачущий луч налобного фонаря освещал снег и задники желтых ботинок Пикея. И то, и другое выглядело точно так же, как последние 45 дней. Казалось, я плыву вверх по гребню в воздушном пузыре, изолированный от напарника, команды и всей планеты. Я посмотрел направо, рассматривая бескрайнее звездное поле над Тибетом. Здесь не было облаков. Атмосфера была такой разреженной, а ночь такой холодной, что бело-голубые звезды не мерцали. Пылая ярко и ровно, Они казались раскаленными, но я не чувствовал от них ни жара, ни чего-либо еще. Вокруг себя я ощущал лишь темный смертоносный воздух, наполненный миллиардами недостижимых звезд. По моим представлениям, больше всего это напоминало нахождение астронавта в открытом космосе. В Непале, слева от меня, сотни высоких гор, некоторые высотой от 6096 до 7924 метров, выдавались вверх, словно крошечные треугольники. Я сместил взгляд ниже, потом еще ниже, и заглянул в глубину удлиненного каньона, расположенного прямо напротив Эвереста. Это был Западный Кум. Ледник Хумбу длиной в 5 километров казался отсюда миниатюрным. Вдоль ледника с ближней ко мне его стороны я увидел, как мне показалось, несколько десятков светящихся точек. Большинство из них были желтыми, хотя появились и несколько красных, оранжевых и зеленых. Я беспокоился, что мне что-то мерещится, видимо, от того, что мозгу не хватает кислорода. Затем я сообразил, что малюсенькие огоньки — палатки второго лагеря, расположенного ниже нас на 2133 метра по вертикали. Ошеломляющая перспектива заставила меня встряхнуться, и я стал прикидывать, в какой точке маршрута мы сейчас находимся. После минутного раздумья я понял, что мы должно быть над огромной юго-западной стеной. Я посмотрел на высотомер. 8686 метров. Все эти сложные подсчеты вывели меня из оцепенения. Осматриваясь более бдительно, я заметил огни примерно в 400 метрах правее. Они находились примерно на той же высоте, что и мы, и двигались. Налобные фонари. Другие альпинисты стремились к вершине из высотного лагеря в Китае. Их маршрут с северо-восточной стороны пересекался с нашим непосредственно на вершине. Между ними и нами был широкий крутой склон из снега и льда. Должно быть, это была колоссальная восточная часть Эвереста, стена Кангшунг. Стена Кангшунг. Восточная сторона Эвереста со стороны Тибета. Ее высота от подножия, где расположен ледник Кангшунг, до вершины 3350 метров. Верхняя часть стены покрыта нависающими ледниками, нижняя состоит из крутых скальных выступов и кулуаров. Восхождение по стене Кангшунг считается гораздо более опасным, чем восхождение по стандартным маршрутам – южное либо северное седло. Опасность схода снежных лавин очень высокая, особенно при штормовом ветре. На вершинах скал лежит неустойчивый снег, встречаются смертельно опасные ледяные башни. Идти наверх трудно, но спускаться обратно еще труднее. Поэтому при таком восхождении нельзя повернуть назад на полпути. Первое успешное восхождение на стену Кангшунг было совершено только в 1983 году. За левым глазом у меня появилась странная боль. Хотя я моргал и тер глаз, тупая боль все не отступала, а только становилась острее, когда я особенно сильно напрягался. Меня беспокоили возможные причины этого явления – инсульт или отек мозга. Один знакомый альпинист из Колорадо пережил при попытке восхождения на Эверест транзиторную ишемическую атаку, по сути, мини-инсульт. Для профилактики этого состояния последние полтора месяца я ежедневно принимал низкодозовый аспирин, чтобы разжижать кровь. Желая проверить свои умственные способности, я принялся вспоминать таблицу умножения. Вроде бы когнитивные способности у меня были на уровне, однако я стал гадать, сумею ли заметить непорядок, если что-либо окажется не так. По моим ощущениям, ничего серьезного случиться не должно было, поэтому я продолжал подъем. Закрепленная перильная веревка уводила нас вправо, и в следующие 20 метров поверхность выровнялась. Около 15 человек выстроились под крутым скалистым уступом, вздымающимся в темноту метров на 15. Альпинисты плотно сгрудились у веревки, и все двигались медленно. Мы попали в первый реальный затор. Поскольку у меня было время, я вытащил GoPro, чтобы снять видео. Я нажал кнопку питания, экран на секунду загорелся, а затем погас. Я попробовал еще два раза, но он не включался. Батарейка сдохла на морозе. У меня была запасная, но для замены пришлось бы снять и верхнюю, и внутреннюю перчатку, чтобы подцепить тонкую крышечку на камере. Удержать махонькую батарейку коченеющими пальцами тоже было бы непросто. Голая рука и ледяная деталь плохо сочетаются друг с другом высоко на горе посреди ночи. Размышляя, стоит или нет снимать перчатки, я вспомнил историю, которой поделился поднявшийся на Эверест альпинист и фотограф Эд Вебстер. Во время холодного рассвета на Эвересте Эд снял варежки, чтобы сделать фотографии на высоте 8534 метра. В результате обморожения он потерял 8 пальцев. Прокрутив его историю в голове, я решил, что никакие фото не стоят риска получить обморожение пальцев. Хотя я был разочарован тем, что лучшая моя камера отказала, я принял решение не менять батарейку. Когда солнце встанет, у меня в запасе будут еще две другие камеры. Несмотря на то, что меня тревожило ожидание, мы все еще неплохо укладывались в намеченный график. Я двигался и усердно дышал, но энергии у меня было достаточно, да и ноги не устали. Примерно раз в минуту очередь продвигалась, и я делал шаг вперед. Уклон скалы на одном из участков достигал тут почти 50 градусов, и я выбирал, куда лучше ставить ноги. В некоторых местах приходилось всем весом налегать на закрепленную веревку. Чуть ниже вершины утеса мы наткнулись на двух альпинистов. Они не поднимались. Они застыли посреди склона, и всем приходилось обходить одного из них, из-за которого и произошла задержка. Ближайший ко мне альпинист был одет в желтый пуховый костюм. Он сжался у анкера перильной веревки, глядя на своего спутника в 3 метрах от него. Второй мужчина в синем пуховике возился со своим снаряжением. Я обратил внимание на то, что они были без масок, и предположил, что их попытка восхождения без кислорода слишком затянулась, и они, видимо, собираются спускаться. Обходя их, Пикей сказал что-то по-непальски человеку в желтом костюме, оказавшемуся в метре от него, но я не слышал, как альпинист ответил. Я продолжал подъем вдоль закрепленной веревки и, приблизившись к нему, спросил сквозь маску: «Как дела?» Он смотрел в сторону и не ответил. Из-за всех слоев теплой одежды он, возможно, и не услышал меня. Или, может быть, не понял вопрос на моем языке. Во всяком случае, его молчание показалось мне странным. Я поднял голову и посмотрел вверх вдоль веревки на Пикея, примерно в 2 метрах надо мной. «Похоже, у них проблемы. Наверное, надо что-то делать». «Нет, идем». Я сказал им спускаться. Человек, что был дальше от нас, не обращал ни на что никакого внимания и продолжал возиться со снаряжением, словно собирался спускаться дюльфером. Они явно направлялись вниз, и это было хорошо видно. Но, судя по всему, они соображали не слишком ясно. «Пикей, я думаю, надо по радио сказать Грегу», — заметил я. Он закивал и заговорил в рацию по-непальски. Минуту спустя он пояснил: «Я сказал Фануру и Грегу. Даллас скоро посмотрит, что у них там». Даллас мог быть сейчас где угодно позади нас, в зависимости от того, что происходило с нашими альпинистами сзади. «Где Даллас?» — спросил я. Пикей указал на основание скалы, на которую мы только что поднялись. «Там». «Что ж, если эти два альпиниста направляются вниз, а Даллас уже поблизости, план Пикея имел смысл. Даллас был главным, имел необходимые знания в области медицины, при нем были аптечка первой помощи и рация. Кроме того, я мало что мог сделать для них посреди скалы, когда подо мной выстроились в очередь еще 20 человек. Я кивнул Пикею, и мы двинулись вверх. Маршрут поворачивал к востоку и поднимался на контрфорс из скал и снега. Пока я тащился к гребню, мне приходилось делать по 2 вдоха на каждый шаг. Поскольку я ожидал, что маршрут и дальше будет идти вверх, Я изумился, увидев, что гребень понижается на 15 метров, а потом уводит нас в длинный траверс. Я попытался соотнести рельеф местности впереди с описанием маршрута, которое я хорошо помнил. И тут меня осенило. Мы же на южной вершине. Южная вершина Эвереста находится на границе Непала и Тибета. Высота 8760 метров. Чтобы подтвердить свои догадки, я взглянул на высотомер. 8749 метров. Мы были выше любой другой горы мира, включая К2, вторую вершину планеты, которая находилась к северо-западу от нас примерно в 1287 километрах. Теперь выше нас оставалась лишь одна горная вершина, и ее темные очертания уходили в небо передо мной всего в 400 метрах по горизонтали и 90 метрах по вертикали. Если только меня не свалит высотная болезнь или, скажем, не огреет по голове падающий метеорит, теперь-то мы, черт возьми, точно не повернем назад. Десятилетия я мечтал об этом, и вот теперь все не мог до конца постичь, что в ближайший час-два могу подняться на Эверест.